Жозе и Кларет снова лишились своих слуг. Один из фамильяров, найденный на острове Мансанареса и привезенный в Санта-Мадре, мог только отвечать на вопросы взбешенного Жозе, кто были освободители. «Одного убил я, а другой был отцо». Глава восьмая. Красивый лейб-гвардеец. По истечении нескольких лет при мадридском дворе произошла перемена, мало соответствовавшая ожиданиям дона Серрано. Он надеялся, что О'Доннеллю удастся уничтожить вредное влияние королевы-матери и патеров, но в 1857 году, после разрешения от бремени Изабеллы инфантом, принцем астурийским, власть сестры Патрочинио возросла до того, что в устраиваемых ею процессиях и шествиях в Аранхуэсский монастырь О'Доннель должен был под страхом удаления от должности нести восковую свечу. Но вся гнусность этого положения, возбуждавшего крайнее отвращение в Серрано и Топете, состояла в том, что унижение военного министра Испании окупалось золотом. О'Доннель был корыстолюбив. Санта-Мадре же владела сокровищами, из которых охотно жертвовала частицами, лишь бы удержать за собою власть. Но патеры недовольствовались и этим влиянием хитрой графини Генуэзской на королеву. Они хотели еще более опутать ее своими сетями. Цели же этой как нельзя более соответствовал отец Кларет. Он сделался духовником и наставником Изабеллы. Попеременно с сестрой Патрочинио Кларет находился при Изабелле, и королева скоро привыкла к святому отцу, который, как мы увидим впоследствии, с каждым днем все более и более забирал ее в свои руки. За новорожденным инфантом, чрезвычайно слабым ребенком от природы, ухаживали с такой заботливостью, которая доказывала, как важно было для королевской четы сохранение этого престола-наследника. Сохранение престола-наследника, говорим мы, потому что королева более любила свою старшую дочь, семилетнюю инфанту Марию. Король же не обнаруживал вовсе никакой любви к своим детям. Предписания докторов исполнялись в точности, употреблялись всевозможные средства к подкреплению сил маленького принца, так что можно сказать, что ребенок этот был вскормлен одними экстрактами и лекарствами. Бывали минуты, когда жизнь его висела на волоске. Тогда не было конца бедням и заздравным молебнам отцов Фульдженчо и Кларета в придворной капелле. Но мало-помалу королева стала успокаиваться, и летом 1858 года состояние принца до того улучшилось, что его можно было вывозить в открытом экипаже по улицам Мадрида к величайшему торжеству народа, сильно опасавшегося, чтобы трон не остался без наследника или снова не достался в руки женщины. Мысль, с которой он уже начинал свыкаться, потому что между рождением инфанты Марии и принцем Астурийским прошел довольно значительный промежуток времени. Маленькой принцессе уже начали было оказывать всевозможные почести как наследнице престола. Поэтому неудивительно, что, будучи еще восьмилетней девочкой, она была страшно избалована, тщеславна и властолюбива. Но, несмотря на это, инфанта Мария была очаровательная, богато одаренная природою существо. И поэтому нельзя ставить королеве в вину, что она обратила всю свою материнскую любовь исключительно на нее. Изабелла, счастливо улыбаясь, часто смотрела на прелестное маленькое личико своей дочери. Казалось, при виде этого ребенка в ней воскресали воспоминания о прошедшем, которые ей были дороги и которым она с удовольствием предавалась в тишине, воспоминания о давно минувшем прекрасном времени, на возвращение которого она надеялась еще и теперь.